Глава 9. Вручишь командующему, а помимо письма сам дай почувствовать, что ждем его. Способен на это? Полагаю, способен, сказал Захаров, отдавая письмо Сенцову. Подумали, будет рад тебя видеть. Слыхал от него, как ты с ним в трудный час не по долгу службы, а по своей воле остался. В этих самых местах. Был так? Было. Значит, если захочет, есть что вспомнить вместе с тобой там, на отдыхе. Захаров усмехнулся. Когда-нибудь все только и делать будем, что войну вспоминать. И снова стал серьезным. Нам отсюда не видать, насколько он здоров. Вопрос деликатный. И торопить не вправе, и поторопить возникло желание. Вот и ориентируйся между тем и другим. Больше Захаров ничего не сказал и отправил Сенцова к начальнику штаба. Генерал Бойко тоже передал свою записку для Серпилина в запечатанном конверте. На ощупь у него записка была короткая, в один листок. «Узнайте в оперативном отделе утреннюю обстановку и доложите ее командующему. Карту взять разрешаю, но без обстановки. Доложите на память. Кроме того, для сведения командующего». Бойко понизил голос, хотя в хате никого не было, кроме них двоих. Приказал сообщить Серпилину ту самую последнюю армейскую новость, которая еще не была отражена на штабных картах. Сенцов ждал, что за этим последует обычное «выполняйте». Но Бойко, молча посмотрев на него, добавил. «На вопросы командующего отвечайте правдиво, без прикрас и домыслов, в пределах собственной осведомленности». Сказал так, словно заранее дал выговор. Имелась у него такая привычка заглядывать в будущее. А после всего этого была дорога до Москвы, занявшая больше времени, чем сначала думали. И резина оказалась лысая, и запаска тоже старая. Пришлось 3 раза качать и клеить. И одна рессора по дороге полетела, а под конец сел аккумулятор. Ехали на буксире, пока не завелся мотор. Сенцов считал, что раз он повез письма командующему, то машину дадут хорошую. Можно, не проверяя, сесть и ехать. И ошибся. По дороге от водителя выяснил, что у командира армейского автобата был свой расчет. Послал в Москву собственный, видавший виды Виллис, на котором давно требовалось сменить и резину, и аккумулятор, и задний мост, и еще что-то. И дал водителю записку в Москву к своему фронтовому другу, начальнику ремзавода. По этой записке за то время, что Виллис пробудет в Москве, на нем должны были заменить все, что только можно, и вернуть на фронт новеньким. А до Москвы считалось и на таком, как есть, можно добраться. Майор из оперативного отдела не велика птица. Это, конечно, верно. Но все же, учитывая поручение, с каким ехал Сенцов, командир их армейского автобата был нахал и основывался на тройном расчете. Авось доедут, а не доедут, авось не доложат, а если и доложат, авось обойдется. Сенцова тревожило, что они не поспевают в Москву даже к 8 утра, к подъему там, в Архангельском, когда приказано явиться к Серпилину. В конце концов, хотя и выбившись из сил, они все же среди ночи добрались до последнего перед Москвой КПП и по просьбе водителя, свернув с дороги в лесок, как мертвые, проспали там 3 часа прямо в машине. Зато вкатили в Москву ясным солнечным утром. На большой полянке поливали мостовую, как в мирное время, только дворниками были теперь одни женщины. А потом увидели с каменного моста Кремль, стоявший, как и стоял. И хотя Сенцов не раз слышал, что за всю войну на Кремль так и не дали упасть ни одной немецкой бомбе, все-таки вид Кремля, продолжавшего стоять целым и невредимым, заставил его вспомнить, как 7 ноября 1941 года он в последний раз был здесь, в Москве, стоял в строю на Красной площади и сквозь все гуще сыпавшийся снег смотрел на мавзолей и на Сталина, а после парада проходил под уклон вниз, мимо Спасских ворот, а потом по набережной, а потом по Большой Полянке и дальше через Серпуховскую площадь на фронт, навстречу наступавшим на Москву немцам.